«Понятно, моя госпожа», — в третий раз поклонилась Адила. «Я повторяю, абсолютно здоровым», — уже выходя из камеры, повторила Дамира. Когда дверь захлопнулась, экзекуторша развернулась и требовательно протянула руку к стоящему рядом помощнику. Нож. Горбун молча вложил ей в ладонь кривоватый клинок, похожий на непальские кукри. «Приступим, пожалуй». Цыганка перехватила оружие поудобнее и шагнула к столешнице. Глава 11. Острое лезвие дважды, будто примериваясь, просвистело у меня перед носом сначала налево, потом направо нож-курку, хвала небесам, не попортила. «Боишься?» — прищурилась экзекуторша. «Я вижу, боишься, и это правильно. Глазики я б тебе выколола с удовольствием, да только Дамира рассердится. До утра их не восстановишь, а на казни ты должен быть свеженьким, как огурчик, ха-ха». В ответ я сглотнул и поерзал. На шею давил металл, взмокшая от пота спина прилипала к камню, удерживаемые скобами руки и ноги от неподвижности теряли чувствительность. На пыточном ложе я лежал полностью обнаженный, но, что любопытно, никакого смущения не испытывал. Ни перед верховной жрицей, ни перед цыганкой. Женщин я в них не видел. Они выглядели для меня абсолютно бесполыми существами. А вот погибшую королеву мне было жаль, даже несмотря на то, что это она и отправила меня на эшафот. Правда, отправила на эмоциях, как ХМ типичная женщина. «Так что сначала тебя надо подготовить, а уж потом и резать», — глумливо продолжила жрица. «Ты должен чувствовать дикую боль даже от легонького укола, но оставаться при этом в полном сознании. Я знаю, у вас в Мальфране подобное любит, однако не верит, что в такую игру можно играть и вдвоем. Королева Ирсая сделала глупость, когда запретила использовать магию для суда и дознания. Но тебе повезло, чужеземец. Теперь ее нет, и совет разрешил применять заклинание к опасным преступникам. Ты будешь первым, мальфранец. Надеюсь, тебе понравится». Она вскинула руку и сделала несколько пассов, будто вычерчивая в воздухе какую-то сложную линию. Через мгновение перед моими глазами возникло знакомое облачко. Ну, наконец-то. Полученную маг-энергию я отправил в свои оковы, истончив их структуру до того состояния, когда внешне все кажется прочным, но на деле разваливается, рассыпается от слабенького усилия. «Не поняла», — недоуменно пробормотала Адила, не дождавшись реакции. «Фраш», — развернулась она к помощнику. «Ты точно проверил его на закладке?» «Проверил, моя госпожа. Он чист», — сложил тот молитвенно руки. «Странно», — нахмурилась жрица. «А приковывали его, случаем, не негаторами?» «Все негаторы здесь», — указал помощник на дверцу в стене. «Я проверял». «Ладно», — тряхнула головой экзекуторша. «Наверное, просто сбой. Надо вторую фигуру поправить. Нечеткая получилась», — пробубнила она под нос и снова вскинула руку. «В меня полетела очередная порция маг-энергии, только на этот раз маскировать результат я не стал. Влил ее всю в заклинание стазиса и ударил им по Адиле». Экзекуторша закатила глаза и рухнула на пол. Сковывающие меня скобы пластины рассыпались в пыль. Один хороший рывок и... свобода. Горбатый мне помешать не успел. Я просто вырубил его хуком в челюсть, после чего быстро обшарил на предмет чего-нибудь важного нужного. Артефактов у помощника экзекуторши не нашлось, зато обнаружились деньги. Около сотни раштов в поясном кошельке, а еще ключ, подошедший к замку от дверцы, где, по словам Горбуна, хранились негаторы. Всего в здешнем сейфе нашлись два ошейника и четыре браслета. В ошейниках я накопленной магии не почувствовал, видимо, свежие, ненадеванные. Таким же был и один из браслетов. Его я вернул назад в сейф, а оба ошейника, недолго думая, нацепил на Адилу и Фраша. Первый, когда она выйдет из стазиса, это не даст колдовать. Второму, если он где-то запрятал впыточные артефакты, не позволит использовать их, чтобы помочь начальнице. Свою одежду я обнаружил в углу, в куче чужого тряпья, но, к счастью, почти не изорванную. Обувь, увы, не нашлась, пришлось позаимствовать у Горбуна, благо, его сапоги оказались мне по размеру. Три браслета негатора, в которых имелась энергия, сунул в карман, авось, пригодятся. После чего в последний раз огляделся и хлопнул себя по лбу. О самом главном, как смыться отсюда, не позаботился, хотя решение, черт побери, лежало на самой поверхности. Бесформенный балахон Наделы, надетый поверх одежды, мне вполне подошел, именно потому, что бесформенный и, соответственно, безразмерный, прямо как гардероб Примадонны времен застоя и перестройки, чтобы, как поговаривали в народе, скрывать недостатки обрюзгшей от чрезмерных излишеств фигуры. Платок-тюрбан тоже никаких нареканий не вызвал. Экзекуторша, вот ведь, кунштюк, оказалась лысой, словно бильярдный шар. Может, наследственность, а возможно, какой-то не слишком удачный магический эксперимент. С имперскими магами, как мне помнилось, такое тоже случалось. Последним, что я стянул с пребывающей в стазисе жрицы, стала разноцветная полумаска, закрывающая лицо ниже глаз. На законы, запрещающие это делать, мне было, конечно, плевать, но интерес, безусловно, присутствовал. Не каждый же день увидишь, как выглядят настоящие жрицы, по уверениям местных, настолько прекрасные, что от их красоты все мужчины сходят с ума. С ума я после снятия маски, ясен пень, не сошел. Скорее, наоборот, испытал глубочайшее разочарование. Адила оказалась не просто несимпатичной, она оказалась уродливой. Грубые мужеподобные черты, волосатые бородавки на крыльях носа, тройной подбородок, обвислые щеки, заячья губа, безобразные шрамы от застарелых оспин прыщей. Что любопытно, все это можно было принять как есть, если бы обладательница неприятной внешности обладала бы мягким нравом и доброй душой. Однако ни того, ни другого я в экзекуторше не увидел, а увидел лишь злобу, презрение к людям и стойкое желание причинять боль тому, кто не в силах ответить. Даже закралась мысль, что физическое уродство в случае с лорантийскими жрицами идет рука об руку с уродством моральным, что это такая расплата за право властвовать и умение колдовать, что все местные жрицы такие, а те, что в совете, в особенности, и что королева, наверное, тоже такая была, пока малыш ее не прикончил. В маске Адилы обнаружился артефакт, небольшая пластинка-сетка в той части, какая ложилась на подбородок. Как она действует, я узнал, когда нацепил трофей и проверил свой уровень громкости. Мой голос при сказанном через маску достаточно сильно менялся, до такой степени, что становился похожим на голос Адилы. Интересное свойство, для маскировки лучше и не придумаешь. Помимо маски, тюрбана и балахона жрицы я надел на себя ремень горбуна и пристегнул к нему найденный здесь же меч. Пусть плохонький, но сойдет, и тот самый кукри, которым меня собирались резать. Зеркала в пыточной не было, но, в целом, учитывая изменившийся голос, чужую одежду, маску, довольно высокий рост и мужеподобность фигуры Адилы, я запросто мог сойти за нее. Ну, если, конечно, спецом проверять не начнут. Наружная дверь замка не имела, она запиралась магией. Препятствием подобный запор для меня, понятное дело, не стал. А вот чтобы закрыть дверь с другой стороны, пришлось разнести в прах один из браслетов-негаторов. Магическая энергия полыхнула призрачным облаком, щели между коробкой и створкой исчезли. Порядок. Осталось понять, как выйти отсюда на улицу. Свет в коридоре отсутствовал. Включив специальное зрение, я двинулся вправо, но мог бы и влево, оба направления были для меня равнозначны, и для начала мне требовалось просто понять, где сейчас нахожусь. Свет впереди забрезжил шагов через 20, только за угол завернуть и... Нет, нифига. Я вдруг отчетливо понял, что вся моя маскировка – лажа. Адилу здесь знают и знают отлично. И даже под балахоном, даже под маской, даже с похожим голосом и даже, наверное, под иллюзией распознают, что это совсем не она. Тем более, что иллюзии, качественные и устойчивые, я делал довольно посредственно. Хотя, нет, один из видов иллюзий мне все-таки удавался и до сих пор ни разу не подводил. Еще один негатор-браслет рассыпался в пыль. Облако маг-энергии трансформировалось в колдовство, никого здесь нет. Невидимый и неслышимый для обычных людей, я медленно двинулся дальше по коридору. Быть невидимкой – не такое простое дело, особенно, если это всего лишь морок, наведенный волшебником по неволе, а по сути, не самым умелым фокусником. Тени от солнца, по крайней мере, такие иллюзии оставляли. От более слабых светильников, будем надеяться, они будут не так заметны. Я не ошибся. Моя тень от висящего на стене факела просто терялась среди отражений неровного пламени. Пусть будет благословенен тот, кто пожадничал установить здесь нормальный светильник. Дремлющего на посту стражника я миновал без проблем, он даже не почесался. За постом обнаружилась ведущая наверх лестница. Оно и понятно. Узилища для особо опасных преступников лучше располагать под землей, в подвалах, а башенки замков можно оставить принцессам, чтобы залетные Карлсоны не скучали. Пока поднимался по узким каменным маршам, больше всего боялся того, что кто-то пойдет навстречу, и я с ним не разойдусь. Хвала небесам, что встречных на лестнице не попалось, и через пару минут я очутился перед очередным постом и очередным стражником. Судя по приоткрытой двери и доносящимся оттуда возгласам, рядом с постом располагалась караульная комната, а в караулке, надо полагать, сейчас находилось начальство, вовсю распекающее подчиненных. За что? Да, в общем, за все. Ведь, как известно, докопаться можно до любого столба. Было бы только желание, а повод найдется. Желание у начальника здешней охраны, а может быть, это был какой-нибудь статусный проверяющий, точно имелось. Начальственный ор не стихал ни на миг. Стоящий на посту стражник нервно косился на дверь и бдил с утроенной силой. Проскочить мимо него на арапа я не рискнул. Затаился в 3 метрах и ждал. Ждал и дождался. Секунд через 30 из караулки вывалилась толпа. Размахивающий руками и продолжающий ругаться мужик в расшитой серебром кацавейке и 5 стражников в одинаковых оливковых куртках. У одного на плечах виднелись нашивки десятника, видимо, старшей смены. И чтобы к утру все блестело, вопил пришлый. А если не заблестит, всех в джунгли загонщиками. Всех. И ты будешь первым, десятник. Я обещаю. Так точно, господин комендант. Сделаем, как вы сказали, покладисто соглашался старший дежурный. Верховная будет довольна. Пока комендант орал, десятник показывал жестами остальным, что надо делать в первую очередь. В первую очередь, как я понимаю, им требовалось максимально вежливо выпроводить важного гостя за пределы вверенной территории. Для этого 2 скорехонько подскочили к наружным дверям, распахнули их настежь и встали снаружи в позиции на караул. Еще 2, загородив постового, изобразили нечто подобное с внутренней стороны. Десятник, непрерывно кивая, аккуратно, едва ли не под руку вел господина коменданта на выход. Последний боец шел следом, громко сопя и лязгая ножнами. Ну, это чтобы гость понимал. У таких молодцов ни супостат не пройдет, ни пленники не разбегутся. Вот на нем-то, на замыкающем, я и решил отыграться. Сделать его своего рода первой инициирующей доминошкой из точно таких же, выстроенных рядком, которую надо лишь подтолкнуть, а дальше само пойдет. Эффект домино в этом мире сработал не хуже, чем в нашем. Я лишь подставил ногу идущему сзади стражнику, и он, споткнувшись, предсказуемо налетел на десятника, тот машинально ухватил за рукав коменданта, а дальше они уже вместе повалились на постового и замерших перед дверьми часовых. В образовавшейся куче мали тихонечко прошмыгнуть на улицу большого труда не составило. Очутившись снаружи, я тут же метнулся в спасительную темноту, а ее здесь хватало, ведь на дворе стояла жаркая южная ночь. После холодного сырого подвала уличный зной ощущался особенно сильно. Одетый в собственную одежду и балахон наделы, я взмок буквально за 2 секунды, но тормозить, чтобы хотя бы проветриться, не решился. Сзади вопил, словно резанный, господин комендант, где-то поблизости глухо лаяли разбуженные шумом собаки, прятаться и заниматься собой возле дома, откуда бежал, было довольно рискованно. Через 2 минуты хорошего бега я очутился в парке. Луна в этом мире отсутствовала, но звезд в небесах было столько, что даже без специального зрения, как только глаза привыкали к скудному освещению, можно было вполне различать силуэты деревьев, домов, дорожки в траве, павильоны беседки, ротонды. Остановившись в тени одной из последних, я сперва отдышался, затем стянул с себя маску и жреческий балахон и принялся думать, что дальше. Морок невидимости пока еще сохранялся, но сколько он будет действовать, оставалось только гадать. Энергии в том браслете-негаторе, какой я использовал для иллюзий, было достаточно, так что, скорее всего, времени, чтобы уйти из города, мне все-таки хватит. Если, конечно, не щелкать клювом и делать все быстро и четко. Отдышаться я уже отдышался, от лишнего освободился. Теперь надо было определить, что за это парк, далеко ли от него до южных ворот. Отказываться от вояжа в святилище я, понятное дело, не собирался. И то, что случилось в столице, на цель моего похода в Лоранту ничуть не влияло. Мне была нужна пирамидка с глазом, и, значит, я должен ее получить, чего бы мне это ни стоило. Из-за деревьев внезапно донесся шорох шагов. Секунд через 5 на ведущей к ротонде дорожке появились 2 темных фигуры. Когда они подошли поближе, я сумел различить закрывающие их лица повязки, оранжевую и красную. Жрицы совета, что им тут надо, да еще среди ночи. Фигуры вошли в ротонду и устроились на скамеечке в 2 шагах от меня. Ты уже решила, Нарина? спросила Красная. «Да, а ты, считаешь, Дамира будет лучше Ирсаи?» «Лучше, хуже, какая разница?» Повела плечами названная Нарейной. У Ирсаи был пунктик насчет чужаков, а он никому не нравился. «Ну, не скажи», усмехнулась Оранжевая. «Торговцы стояли горой за него. На связях с Мальфраном они хорошо зарабатывают». «Зарабатывали», поправила товарку Нарейна. «Если, конечно, совет примет правильное решение». «Правильное, это Дамира?» «Да», кивнула Оранжевая. «Ты, Чили, я помню, сама уговаривала меня голосовать за нее». «Все верно, так все и было. Однако сейчас, сейчас», всплеснула руками Нарейна. «Что значит сейчас совет будет завтра, после казни Мальфранца? Мы все уже вроде обговорили, а теперь ты вдруг заявляешь, что у тебя есть сомнения». «Я этого не говорила, но собиралась». «Ведь так же?» Собеседница не отвечала достаточно долго. Секунд, наверное, 10, а то и больше. Я даже дыхание затаил, чтобы случайно не выдать себя в наступившей вдруг тишине. «Все дело в том, что я просто боюсь», выдала наконец Красная, передернув плечами. «Чего?» Удивилась Оранжевая. «Дамира она чересчур импульсивна. Во всех делах она рубит наотмашь, не выносит чужого мнения. И если мы ее выберем, ты видела, как погибла Ирсая?» «Ну, я была далеко, через два яруса сверху, поэтому видела только, как зверь ударил ее, отшвырнув к стене, а потом ее лажу загородили гвардейцы, и вспыхнуло пламя». «Все так, да», наклонила голову Красная, «но я видела чуть побольше, видела, что эта Дамира ударила зверя огнем, а потом, подалась вперед Оранжевая, а потом тоже, что у тебя, гвардейцы закрыли королевскую лажу, и там бушевало пламя». Зверь отвечал, все держали щиты, и в итоге, ни от него, ни от королевы ничего не осталось. «Увы», отозвалась со вздохом Чили, «но ты же не думаешь, что эта Дамира убила Ирсаю, пока та была без сознания», обеспокоенно проговорила Нарейна. Собеседница промолчала. «Но это же бред, этого просто не может быть», всплеснула руками Оранжевая. «Все члены совета давали клятву на камне святилища никогда не причинять физического вреда королеве, а тем более не пытаться убить ее. И тем не менее, королева мертва», снова вздохнула Чили. «Ее больше нет, даже горсточки пепла после огня не осталось, и вот поэтому я и боюсь. Вдруг наша Верховная нашла таки способ, как обходить великие клятвы. Если это, действительно, так, задумалась жрица с оранжевой маской, нам следует внести изменения в клятву. Но голосовать будем все равно за Дамиру», уточнила Красная. «Да, потому что если в Совете выиграет Рашта или Гитана, нам с тобой точно не поздоровится. Могут и из Совета изгнать, голосов у них хватит. А что до клятвы, то приносить ее будем не раньше, чем через неделю. Времени, чтобы все утрясти и переработать, нам хватит». «Уверена?» «Абсолютно». «Ну, хорошо, ладно, ты меня успокоила. Значит, договорились?» «Договорились, да». Когда жрицы ушли, я осторожно выбрался из-за ротонды и заново огляделся. Сомнений не оставалось. Я находился в дворцовом парке, за площадью, и выбираться отсюда следовало как можно скорее, потому что уже через пару часов, когда станет светать, через него попрет масса народа, всякие там садовники, дворники, слуги, служанки, охранники, и спрятаться ото всех у меня, ясен пень, не получится. Из тайного разговора двух жриц выделил главное. Через неделю они всем кагалам двинутся из столицы на юг, к святилищу, в которое мне следует прибыть существенно раньше и, соответственно, раньше смотаться оттуда, чтоб не столкнуться с ними где-нибудь по дороге. И еще, жреческая одежда еще пригодится, как раз для того, чтобы изобразить отправленную на юг посланницу и через это легально попасть в святилище. Для передачи вестей о гибели прежней и восхождении на престол новой властительницы Лоранты статус Адилы вполне подходил. С Дамирой у нее вроде все схвачено, доверенное лицо и т.п. А должность старшего королевского экзекутора, я уверен, заставит храмовых служащих относиться к ней с надлежащим почтением. Чтобы не терять время даром, я снова накинул на себя балахон, нацепил маску, после чего вздохнул и достал последний оставшийся у меня негатор-браслет. Дольше всего на иммунном он, по всей видимости, будет работать, если надеть его на руку. Догадка оказалась верной. Поток маг-энергии, мелкими порциями, как в квантовой физике, перетекал из браслета в меня и трансформировался в заклятие свежести. Нормальное такое магическое кондиционирование. Нечто подобное, помнится, я уже делал, в доме бывшего пустоградского бургомистра, когда изобретал холодильник. Растекающаяся по телу прохлада мгновенно настроила мысли на позитивный лад. Уверенность, что все будет хорошо, возросла и, чрезвычайно довольный собой, ай, да Пушкин, ай, да собачий сын, я двинулся на выход из парка, но не успел пройти и десятка шагов, как из кустов на меня вдруг напрыгнуло что-то стремительное и повалило в траву. Мощные и одновременно мягкие лапы уперлись мне в грудь, а по лицу прошелся шершавый кошачий язык. «Малыш, ты живой? Эр-эр-да-а!» прорычало в сознании. Глава 12. Я был, конечно, рад, уверен, что и малыш тоже. Хотя свою радость он демонстрировал в чисто кошачьей манере. Терся об меня то левым, то правым боком, порыкивал, тыкался носом в живот и подставлял голову, чтобы я почесал ему за ушами. Больше всего меня интересовало, как он смог выжить. Второе. Почему до сих пор не сбежал из города? О своих приключениях во время и после побега кота-тигра решил не рассказывать. Человечий язык, как я понял, давался ему тяжело, даже в мыслях, а показал, через серию образов, словно в замедленной съемке, как оно было на самом деле и что он при этом видел и чувствовал. Так что весь путь от арены до парка я, почитай, прошел вместе с ним и ощущал то же самое. В тот миг, когда я свалился с его спины, в нас и впрямь прилетело не слабо, заклятиями, копьями и камнями. Камни достались мне, копья коту, магия всем понемногу. К счастью, защита на малыше сработала как положено. Шкуру ему не пробили, все ограничилось только ушибами. Тем не менее, уровень маг-энергии в обволакивающей его призрачной пленке изрядно просел. Вступать с таким в бой смысла не было, поэтому кота-тигр решил прорываться, благо, из-за ударивших в королевскую лажу огненных заклинаний всю ее заволокло едким дымом. Прорваться, пусть и с трудом, удалось. Помогли природная маскировка и исключительная маневренность. Малыш метался по коридорам цирка столь резво, что высланные по его душу охотники просто не успевали за ним. Ловчие сети летели мимо, копья проскальзывали по защите, колдунства по большей части возвращались обратно тем, кто их посылал, а поменьше просто рассеивались в пространстве. О том, что напарник где-то на этом пути потерялся, зверь понял, только когда очутился снаружи. Вернуться, чтоб попытаться найти своего спасителя, означало или погибнуть, или снова оказаться в неволе. Малыш избрал вариант номер 3, затаиться недалеко от арены и подождать, в надежде, что его человеческий друг не погиб, а значит, его обязательно выведут или вынесут из здешнего Колизея. Расчет оказался верным. Часа полтора спустя меня действительно вынесли из этого сооружения для игры ристалищ. Дальше малыш, пользуясь мимикрией тем, что никто и подумать не мог, что он где-то поблизости, проследил, куда меня унесут. Хотя, как по мне, можно было и не гадать. Главная королевская тюрьма, лучшее место для таких вот, как я, особо опасных преступников. О том, что меня уже приговорили, причем, по второму кругу, и казнят на рассвете, кота-тигр, конечно, не знал, но упорно бродил вокруг здания с остальными решетками, надеясь на чудо и готовя себя к последнему бою, если чудо не произойдет. Однако чудо все же случилось, и мне удалось сбежать. Правда, недалеко и пока без гарантий, что не поймают. «Мне надо на юг», — сообщил я шерстистому другу. «Поможешь, юг РР, это РР где?» — шевельнул усами малыш. «Там», — показал я рукой, сориентировавшись по звездам. «Ха-РР Шашо», — тряхнул он хвостом. «РР Радишчи, РР там, ты родом оттуда, ты там родился, РР да». До ворот мы добрались без приключений. В ночи кота-тигра с его меняющейся хамелеонской окраской мог увидеть лишь сильный маг или опытный охотник, проведший немало лет в джунглях, где водились такие звери. Я со всей иллюзорной невидимостью мало чем ему уступал, и даже если бы кто-то смог с меня скинуть, то балахон жрица и маска стали бы для такого снимателя весьма неприятным сюрпризом. Поскольку мало ли куда направляется уважаемая мадам и мало ли для чего ей понадобилось укрывать себя мороком, ведь не просто же так она это сделала. Наверняка это вопрос государственной важности, и если кто-то вознамерится помешать ей, последствия могут оказаться катастрофическими. Не для нее, безусловно, а для того, кто мешает. Сами ворота, как я и предполагал, были закрыты, ночь на дворе, нечего всяким там туда-сюда шастать. Но так как я себя таковым не считал, такая проблема передо мной не стояла. Я просто скинул невидимость и подошел к караулке в обличье жрицы Адила. Старший королевский экзекутор Адила. Открыть калитку. Немедленно. Команда, отданная ее голосом, подействовало на стражников предсказуемо. Двое бросились исполнять указания. Один, видимо, самый подозрительный, на секунду замешкался. «Непонятен приказ, гвардеец», — зло прошипел я, припомнив, как это делал экзекуторша. «Но, госпожа, я имею распоряжение сотника проверять подорожные ночью у всех, кто желает выйти из города. Идиот», — проворчал я, сделав замах рукой, как будто хотел кого-то ударить. Тихо подкравшийся кататигр, увидев условный сигнал, врезал стражнику лапой. От удара по лбу тот рухнул, словно подкошенный. «Продолжайте», — кивнул я двоим оставшимся. Малыша они не заметили, а вот рассерженную нерасторопностью их товарища жрицу оценили по полной. Желания оказаться следующими у них не возникло. Засов на калитке заскрежетал, прочная створка начала отворяться. Когда она распахнулась настежь, я небрежно прищелкнул пальцами. «Всем отойти на 10 шагов, отвернуться, калитку закроете через 30 ударов сердца». Время пошло, воротные стражи дисциплинированно отошли на 10 шагов и столь же дисциплинированно повернулись к лесу задом. «Давай», — скомандовал я малышу. Священный зверь совершенно бесшумно юркнул в раскрытый проход. Я присоединился к нему через пару секунд и тут же, ничтоже сумнявшийся, припустил прочь от города, подхватив полы балахона, чтоб не мешали. Остановился лишь на опушке густого леса, что чернел в полутысячи метров от стен. Кататигр меня там уже ждал, усевшись между деревьями и вылизывая себя подобно простому коту. «Мог бы и подвести», — буркнул я сукоризной. «Ты НПРРСИЛ», — оскалился зверь. На его морде, как мне показалось, мелькнула усмешка. «До южных копий мы добирались 3,5 дня. Могли бы быстрее, если б малыш хоть немного походил бы на лошадь. А еще если я седло для его спины какое-нибудь соорудил бы, ведь котики, они лишь на ощупь мягкие и пушистые, на деле же, особенно те, которые покрупнее, на ездовых животных ничуть не похожи, где сядешь, там, как говорится, и слезешь». Я забирался на малыша раз 10-15 за сутки, а потом мы неслись по лесу, как оглашенные, продираясь сквозь заросли, подныривая под свисающие почти до земли тяжелые ветви, сходу перемахивая через ручьи и промоины, огибая на скорости, как заправские слаломисты, неожиданно вырастающие на пути стволы могучих деревьев. Более получаса подобной гонки я не выдерживал, из последних сил выдавал малышу тормози, и, когда он останавливался, сползал с его мохнатой спины и валился ничком на траву. Отдых обычно длился минут 15. За это время сердце переставало бешено биться, сознание прояснялось, а затекшие руки и ноги вновь обретали подвижность. Наблюдая за моими мучениями, тигрокот ухмылялся, но темп и стиль бега изменять и не думал. Так что когда я опять забирался ему на спину, все повторялось по новой. Прыжки, нырки, рывки в сторону, резкие ускорения и не менее резкие остановки. Словом, дорога выматывала меня так, что к концу дня я падал под каким-нибудь деревом и отрубался часа на 3, на 4. А когда приходил в себя, малыш уже возвращался с вечерней охоты и вываливал передо мною добычу. Убитых зверьков, птичек, кучки каких-то плодов, горсти орехов и ягод. Мясо я великодушно отдавал малышу, поскольку лопать сырое было чревато, а развести костерок без магии или огнива требовало определенных усилий, прилагать которые после длительных скачек по пересеченной местности мне не хотелось. Что же касается ягод, плодов и орехов, то я выбирал из них те, что выглядели съедобными и созревшими, и не спеша поглощал их, прислушиваясь к организму. А вдруг промахнулся. Что удивительно, мне в этом помогал спрятанный в подпространственном кармане камень Баиль. На каждый новый продукт он реагировал по-разному. На одни с удовольствием, на другие достаточно равнодушно, но на некоторые неожиданно начинал испускать флюиды, трансформирующиеся у меня в мозгу в тревожные мысли. Своего рода внутренний голос, к которому стоит прислушиваться. Ну, я и прислушивался. Откладывал в сторону не понравившиеся камню ягоды фрукты и брался за следующие, которые у осколка драконьего средоточия подозрений не вызывали. Что это было? Реальная помощь от неизвестного, умершего в стародавние времена звероящера или же мои личные глюки? Об этом я пока не задумывался. Сейчас мне хватало иных забот. Например, тех, что касались визита в святилище. Конкретного плана, как действовать, у меня, конечно же, не было, но вот идеи, одна другой гениальнее, лезли буквально из всех щелей и забивали голову так, что к утру она, фигурально выражаясь, распухала, как тесто у хорошей хозяйки. Но дальше, хвала малышу и дороге, Все ненужные мысли улетучивались неизвестно куда, оставляя одну единственную. Как удержаться на прущем сквозь ломкие заросли кататигре? К цели своего путешествия мы подобрались к утру четвертого дня, успев накануне преодолеть самый тяжелый участок, смыкающийся стеной джунгли. Точь-в-точь экваториальная Африка с полумраком нижнего яруса сплошного лесного ковра и влажной давящей духотой под пологом вечно зеленой листвы. Самостоятельно дорогу я в этой чаще, 100 пудов, не нашел бы. Зато малыш он чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Ведь если верить транслируемым мне образом, он тут родился и вырос, поэтому превосходно знал все дорожки и тропы, включая самые тайные. Хотя его родичей мы в этих джунглях не встретили. Видимо, слишком мало осталось священных зверей в этой части Лоранты. Кого-то убили охотники, кто-то откочевал на запад, к туманным горам, куда люди пока не дошли, а кто-то, наверное, просто отлично прятался. Особенно от своих, путешествующих в компании со злейшим врагом, человеком. На проложенную через джунгли дорогу, связывающую южную и центральную части Лоранты, мы не совались до самого последнего мига. Выбрались на нее за поллиги до копий. Только тогда малыш наконец перестал изображать из себя преследующего добычу хищника и потрусил по утоптанной до состояния камня земле качающейся иноходью. Именно в этом составе, священный зверь королевства и горделиво восседающая на нем жрица, нас и встретили стоящие у ворот стражники. В отличие от столицы, поселок добытчиков ценных кристаллов и служителей храма святилища каменных стен не имел. Его окружал простой частокол из бревен. В принципе, довольно разумно. Чужая армия или даже просто большая банда сюда вряд ли дойдет, а для защиты от местной живности хватит и обычной ограды. Я жрица Адила, старший королевский экзекутор, надменно представился я уставившимся на меня стражником. Прибыла сюда со специальным посланием для хранительницы предгорного храма жрицы Фарьяны. Малыш, словно бы в подтверждение моих словно, коротко, но достаточно звучно рыкнул. Немая сцена длилась 4 секунды, не всякий же день увидишь подобное, но затем опомнившиеся охранники засуетились, забегали, открывая ворота и бросаясь оповещать о визите начальства. Командующий стражей десятник примчался из караулки, когда обе воротные створки были распахнуты настежь, а его подчиненные выстроились шеренгой, образовав коридор для проезда высокой гости. Я, в свою очередь, въезжать в поселок не торопился. Ждал, когда меня пригласят как положено, согласно статусу. «Добро пожаловать в Южные Копи, великая госпожа!» Быстро сориентировался десятник, приложив руку к груди и поклонившись в пояс. «Прошу дозволения лично сопроводить вас к хранительнице предгорного храма». «Дозволяю», — благосклонно кивнул я начальнику смены и легонечко потрепал малыша по загривку. «Поехали, КРР Митер будут», — поинтересовался он, крутнув головой. «Завалит мясом по самую холку», — пообещал я. «ХРР шо?» По поселку я двигался, не слезая со своего скакуна. Людей на пути нам встречалось немного. Караванщик Гурсан не ошибся, предсказывая, что большая часть рудокопов обязательно в эти дни отправится в Витоград на праздник десятилетия властвования королевы Ирсай. В том, что праздничные церемонии внезапно сменились на траурные, их вины не было. Такое, увы, частенько случается, и простой человек повлиять на это не может при всем желании. И, кстати, еще неизвестно, знают ли здешние, что случилось в столице. Если не знают, то я, ну, в смысле, Адил окажется первый, кто принесет сюда эту скорбную весть. Хотя для кого-то, возможно, подобная новость скорбной не станет. И даже наоборот, ее примут с плохо скрываемой радостью. Ведь о политических предпочтениях местных служительниц я не ведал. Поэтому преподносить столичные новости требовалось весьма аккуратно, чтобы, как говорится, не навредить и, что еще важней, не подставиться. Сам поселок, устойчивого названия он, к удивлению, не имел, выглядел как большая деревня, возведенная на краю джунглей вдоль какой-то речушки. Граница между горами и лесом проходила как раз по ней. Зрелище довольно своеобразное. На одном берегу реки буйство зелени, на другом желтые каменистые россыпи без единой травинки, больше подходящие для пустыни, а не для нормальных предгорий с альпийскими луговыми пейзажами, мало-помалу переходящими в голые скалы, затем в ледники и, наконец, в покрытые снегом вершины. Скалы тут, впрочем, присутствовали. Почти вертикальные, высотой с четверть лиги, они громоздились всего в получасе ходьбы от ворот. Именно туда мы как раз направлялись в сопровождении пары солдат и десятника. Имеющиеся в поселке дома, что любопытно, были сложены из бревен, старых и иссушенных солнцем, но почему-то не потемневших и сохранивших структуру свежесрубленной древесины. «Это из-за кристаллов сабри», — заметив мой интерес, — пояснил десятник. «Их закладывали в каждый венец, госпожа. А копии у вас вон там?» — махнул я рукой туда, где виднелась возвышающаяся за домами гора из отвала. «Там, госпожа, только там уже больше недели никто не работает. Все убыли к вам, в Витоград, подносить дары королеве. Чего-либо уточнять я не стал». Просто кивнул и перевел взгляд на уже показавшиеся в конце улицы храмовые постройки. В отличие от других поселковых зданий, они были выполнены из камня, но чего-то величественного, по моему мнению, не представляли. Обычные одноэтажные домики с плоскими крышами, без архитектурных излишеств, больше похожие на казармы, а не на культовые сооружения. Хранительница Фарьяна считает, что для служительниц храма роскошь непозволительна, сообщил десятник, опять догадавшись, о чем я думаю. Уж больно сообразительный, надо учесть. «Прерри смотрю», сообщил малыш. Я хмыкнул. Видимо, мысль была слишком громкой. Ну, да и ладно, пускай присматривает. Хуже не будет. В храмовой зоне нас уже ждали. Отправленный к храму гонец успел предупредить всех, кого нужно о прибытии гостей из Витограда. Три жрицы в таких же, как у меня, балахонах и пятеро служек мужчин в оливковых рясах плащах, подпоясанные мечами, стояли перед проходом к скалам. Сестра Адила шагнула вперед, обладательница желто-серой маски и той же расцветки платка тюрбана. «Сестра Фарьяна», спрыгнул я с малыша и коротко поклонился. «У меня для вас важные новости и послание от совета». Хранительница сделала знак рукой, и ее свита отошла в сторону. «Вы все же смогли приручить его?» — посмотрела она на кота-тигра. «Это было непросто, да, но мы справились, не стал я отрицать очевидное. Я даже могу рассказать, как именно, но сперва». Я быстро взглянул на подчиненных Фарьяны, затем на переминающегося сбоку десятника. Фарьяна поняла меня правильно. «Сперва надо посетить храм и воздать хвалу великому камню». «Согласна», — отвесил я церемонный поклон и указал на священного зверя. «Не будете возражать, если он посидит возле входа?» Жрица опасливо покосилась на малыша. «Ну, если он будет вести себя смирно?» Я в ответ рассмеялся. «Он будет, я обещаю. Особенно, если при этом будет что-нибудь есть». «Что-нибудь есть ему обеспечит», — усмехнулась Фарьяна. «Пойдемте, сестра», — и тихо добавила. «В святилище нас никто не подслушает». Глава 13. Отдельного здания святилище не имело. Подобно древним сооружениям Петры, о которых мне рассказывала Алина, здешний храм располагался внутри скалы. Войти в него можно было через огромные каменные ворота, запирающиеся магией. Прямо как в книжке Толкиена про вход в Морию, чертоги гномьего царства. Перед воротами жрица Фарьяна медитировала минут 10. То ли молилась, то ли исполняла какой-то неведомый ритуал, то ли просто готовила заклинание, что открывало замок. Насколько мне было известно, достаточно сложное колдовство могло действительно требовать времени, и немалого. Отдельные, особенно те, которые накрывали огромные площади, готовились даже не часами, а сутками. А если дело касалось рун, то мастер, бывало, корпел над будущим артефактом по несколько месяцев. Зато и результат получался такой, что заказчик отваливал за него целое состояние. Здесь и сейчас заказчиком выступал я, точнее, столичная гостья, под личиной которой мне пока удавалось скрываться. Фарьяна стояла перед воротами, закрыв глаза и не шевелясь. Она была ниже меня на целую голову, явно уже в плечах, и даже бесформенный балахон не помогал это спрятать. Малыш, как и предполагалось, улегся в шагах в 10 от входа. Любого, кто попытался бы прошмыгнуть без спроса в святилище, он достал бы за полпрыжка. С кормежкой хранительница не обманула. Тигрокоту притащили целую тушу какого-то козлолиня, и малыш с удовольствием начал кромсать подношение. Две жрицы, что сопровождали Фарьяну, сделанным равнодушием взирали на его трапезу, хотя, как мне кажется, обе буквально умирали от страха. Священный зверь мог прикончить их в любую секунду, и только приказ хранительницы заставлял их оставаться на месте, всего в паре метров от скалящего клыками хозяина джунглей. Хранительница предгорного храма пришла в себя резко, вздрогнув всем телом и громко выдохнув, после чего шагнула вперед и приложила ладони к каменным створкам. Ее пальцы искрились, словно плохо отрегулированные контакты трамвайной сети. Секунд через 10 заклятий сработало. Внутри скалы что-то бумкнуло, искры в ладонях жрицы потухли, ворота начали медленно открываться. «Пойдем, сестра», — хрипло пробормотала Фарьяна. «Похоже, что отпирающая волжба отняла у нее достаточно силы. Едва мы переступили порог, за нашими спинами заскрипело. Я обернулся. Створки теперь ползли в обратную сторону. Ты никогда раньше здесь не бывала?» — догадалась хранительница. «Ни разу, не стал я лукавить. Это не страшно, я понимаю, но все равно непривычно». «Да, непривычно. Но если есть сила и вера, бояться нечего». Ворота с лязгом захлопнулись. Сестра Фарьяна, неловко прихрамывая, направилась вглубь святилища. Я двинулся следом. Наши шаги отдавались эхом от стен. Под сводами один за другим зажигались магические светляки. Кроме нас внутри никого не было. Гулкая пустота заполняла пространство храма, выскальзывала из темных углов, крутилась вокруг ядовитыми змейками. С каждым пройденным метром она давила на нервы все больше и больше, и, похоже, не только мне. Спутница постепенно замедляла шаги, ее дыхание становилось прерывистым, а походка неровной. Казалось, она вот-вот упадет. «Пришли», — выдохнула с присвистом Фарьяна, резко остановившись, как будто на что-то наткнулась. Из темноты проступили очертания массивного постамента. Я подошел поближе. «Пирамида. Опять пирамида. Как же они надоели со своими дурацкими пирамидами. Как будто других фигур не хватает на этом гребаном западном континенте. Шарик какой-нибудь, например, для своих магических накопителей попробовали бы использовать. Или, скажем, большой многогранник, как в Риве. Здешняя пирамида представляла собой гигантский кристалл, имела квадратное основание с размером ребра примерно полметра и столько же в высоту. Она лежала или стояла, или даже покоилась, фиг знает, как правильно, на каменном постаменте, выступающем прямо из пола, словно здоровый пень, на который можно присесть или складывать всякую мелочь, запчасти, инструменты и принадлежности. Хранительница подняла руку и осторожно, словно бы гладя, провела пальцами по боковой грани артефакта кристалла. По поверхности пирамиды прокатилась цветовая волна, строго по радуге, от красно-багрового до фиолетового. Не удивлюсь, кстати, если она и до рентгеновской части спектра дошла, а возможно, и выше. «Камень вечного времени», — благоговейно выдохнула Фарьяна. «Ты тоже должна коснуться его, отдать ему часть своей силы, или забрать, если она на исходе. Камень поймет, он видит, хочет проверить», — мелькнула в мозгу. «Посмотреть, как отреагирует на меня артефакт». Голос хранительницы звучал теперь гораздо увереннее и без надрыва, как 10 секундами ранее. Видимо, пирамида и впрямь отдавала силу своим адептам, а у других забирала, чтобы, типа, баланс сохранить. Интересно, скольких тут высушили до донышка и кем они были, которым не повезло. Наверняка ведь какие-нибудь отступники или, к примеру, пленные мальфранские маги. Стандартная практика для всякого общества. Своим, все, для чужих, закон, каким бы он ни был, пусть даже совсем людоедским. Сейчас, впрочем, здешняя жрица чужого во мне не видит, и, значит, явной опасности нет. Тем более, что и взять-то с меня особенно нечего. Я не маг, маг энергии во мне ноль без палочки. Так что, скорее всего, это обычная процедура. Простая проверка лояльности и искренности намерений. Я протянул к пирамиде руку и коснулся прозрачной поверхности. Артефакт не отреагировал. Фарьяна удивленно вскинула брови. Я мысленно хмыкнул и попробовал вытянуть из гигантского накопителя хоть каплю энергии. Долины мне, ясен пень, было далеко в этом плане, но, в конце концов, почему бы и не попробовать? Иммунный я все-таки или нет? Через пару секунд пирамида наконец-то проснулась. То место, куда я ткнул пальцем, засветилось оранжевым, затем ярко-красным. Артефакт явно сопротивлялся попытке отнять у него накопленное. Почти как живой разумный. Бороться с ним я не стал. И даже, наоборот, решил подыграть. Позволил чужой маг энергии сработать в обратную сторону, наподобие пылесоса. Ведь в моем виртуальном кармане хранился камень Баиль, такой же источник силы, как и эта ущербная пирамида. Причем, как я уже понял, он был на порядок вместительнее. Мысль поделиться своей энергией со здешним кристаллом показалась мне достаточно интересной. Риск был оправдан. Канал связи между Баилем и Камнем Вечного Времени я мог разорвать в любую секунду. А вот что не мог, это отказаться от появившейся внезапно возможности выяснить, что же, в конце концов, представляет собой главная ценность Лоранты. По ниточке, протянувшейся между Баилем и пирамидой, потекла маг-энергия. Через пару секунд я понял, что ошибался только в оценке емкости здешнего камня. В этом плане он оказался сравнимым с осколком драконьего средоточия. Миллиарды ячеек памяти закручивались в спирали внутри лежащего на постаменте кристалла. Они не только хранили энергию силу и сжимали ее во времени, чтобы вместилось побольше, они еще и запоминали бывших владельцев, хранили в себе триллионы бит информации о что, где, куда, откуда и для чего. Кто создал этот кристалл, неизвестно, но местные жрицы им пользовались не более, чем на сотую долю его настоящих возможностей. Контакт с камнем я разорвал, когда тот попытался помимо энергии вытянуть из меня информацию обо мне, о моих способностях, о том источнике, что делился с ним силой. От того места, где я касался пальцем кристалла, расходились круги ярко-зеленого цвета. «Щедро», — кивнула Фарьяна, — «ты дала ему больше, чем он рассчитывал. Это хорошо или плохо?» — взглянул я на жрицу. «Для меня и сестер, наверное, хорошо», — пожала она плечами. «Больше силы, больше возможностей, больше визитов сюда, легче восстановление. Мы ведь не часто заходим в святилище. Даже за простое открытие врат мы должны отдавать часть души, а вернуть ее полностью не всегда удается. Но у тебя, я смотрю», — смерила она меня испытующим взглядом, — «силы много. Столько я даже у членов советов не видела. Ну, разве что у Верховной Королевы». Я помрачнел и нервно дернул плечом. Специально, чтобы дать повод для размышлений. Расчет оказался верным. Фарьяна сразу подобралась, нахмурилась. «В столице что-то серьезное? Снова мальфранцы? Нам надо усилить охрану. Поздно что-то усиливать. Да и бессмысленно», — изобразил я тяжелый вздох. «Послание, с которым я прибыла. Короче, ты угадала. Случилось серьезное, и у нас теперь новая королева». «Вот, новая королева», — округлила глаза хранительница. «А что же случилось со старой?» «Она погибла». «Погибла, надеюсь? Ты шутишь?» Я помотал головой. «Нет, не шучу. Ирсая, на самом деле, погибла. Прямо на празднике, в своей ложе на главной арене. Убийца, мальфранский наемник, он тоже убит, соучастники пойманы, их ждет суровое наказание, но», — развел я руками, — «саму королеву этим не воскресить». Фарьяна молчала секунд 15. Опершись на постамент, она смотрела невидящим взглядом на переливающуюся всеми цветами радуги магическую пирамиду. «Кто?» — глухо спросила она, поведя ладонью возле лица, как будто бы избавляясь от наваждения. «Кто за этим стоял?» — уточнил я на всякий случай. «Нет, кто теперь королева?» «Не знаю». «Что значит «не знаю»?» — удивилась хранительница. «Совет должен был состояться позавчера. Я была в это время в дороге, и я торопилась. Во время безвластия может случиться все что угодно, поэтому мне поручили как можно скорее передать тебе эту весть. Ведь как только совет изберет королеву, он всем составом прибудет сюда, приносить клятву верности новой властительнице Лоранты. К этому дню все должно быть готово, и чтобы без всяких сюрпризов». «А почему с этой вестью послали тебя?» — поинтересовалась Фарьяна с подозрением в голосе. «Старший королевский экзекутор — совсем не та должность, какая подходит гонцу». Я усмехнулся. «Причины две, и они очевидны. Первая. Ты сама же отметила, что у меня много силы. Той, что слабее, ты могла бы и не поверить. Вторая. Священный зверь. Пока я одна во всем королевстве умею им управлять, а зверь — это скорость и безопасность. Вот потому-то совет и послал меня, для гарантии». Фарьяна кивнула. «Понятно. Кого изберут королевой, ты уже знаешь, предполагаю. 5-3, что Дамиру, верховную жрицу совета», — припомнил я разговор в ротонде. «Дамиру, так я и думала», — скривилась, словно от боли, хранительница. «Это она послала тебя?» — я покачал головой. «Меня отправил совет, и я, как и ты, совсем не в восторге, что королевой Лоранты станет Дамира». «Не в восторге?» — прищурилась жрица. «И у тебя есть план, как этого избежать?» «Избежать не получится. Но вот исправить ошибку...» — я пристально посмотрел на Фарьяну и замолчал. «Пусть дальше сама додумывает». Хранительница наморщила лоб, потерла виски. «Верховную дважды прокатывали на совете», — пробормотала она, как будто в задумчивости. «Первый раз, когда королевой выбрали Сирту. Второй, когда трон перешел к Ирсее, ее единственной дочери. И та, и другая умерли не своей смертью. Намекаешь, Дамира была причастна?» «Возможно. А возможно, и нет. Уверена только в одном. В обоих случаях не обошлось без мальфоров. Мальфранским магам нужна война. Причем, развязать ее должны не они, а мы. И Дамира для такой миссии — лучшая кандидатура. Она ненавидит чужих. Она ненавидит тех, кто им потакает. Она считает, что камень вечного времени должен питаться лишь силой чужих и отступников. А взять их в нужном количестве можно лишь на войне. Последнюю фразу она произнесла с плохо скрываемой горечью, а после уставилась на меня. Что за решение ты предлагаешь? Как можно исправить ошибку? Я покосился налево, затем направо. Никого кроме нас здесь нет, правильно поняла меня жрица. Поэтому говори, что считаешь нужным. Никто не услышит. Ага, как же, никто. Все, что здесь говорится, останется в памяти камня. Практически так же, как в пирамидке Мальфора из горок. Вытащить эту инфу проблемы не представляет. Уж я-то знаю. Своими сомнениями по поводу конфиденциальности разговора я решил не делиться. Прикинулся простачком, точнее, простушкой, и принялся объяснять. Все очень просто. Члены совета придут сюда вместе с Дамирой приносить ей клятву на верность. Но если камень вечного времени эту клятву не примет, королевой Дамира не станет, и совету придется голосовать заново, но уже за других кандидатов. Вот, собственно, все. И как это ты себе представляешь? Усомнилась Фарьяна. 8 сильнейших магов Лоранты отдают свою силу священному камню, а он эту силу не принимает, так что ли? Мне кажется, это что-то из области сказок. Это не сказка, а быль. Мой голос звучал исключительно твердо, уж ежели блефовать, так блефовать до конца. Если камень поймет, что получит больше, если не примет силу от членов совета, то все будет так, как я говорю. Кто даст ему больше? Ты? Сверкнула глазами хранительница. Я хмыкнул. У меня ее много, но будет в 10 раз больше, если ты мне поможешь. Помогу. Как? Надо достать из хранилища одну ХМ-безделушку. О ней мне рассказывала сама королева. Давно. Года 4 назад. По очень большому секрету. Артефакт под названием Око Демона. Синяя пирамидка с глазом на боковых гранях. Похоже на кристаллы Сабри, но только похоже. Многих это сбивало с толку. Все, кто ее видел, считали, что это, скорее, украшение, а не реально работающий артефакт. Ну, в смысле, сила в нем есть, но для серьезного колдовства недостаточно. Ты знаешь, как он работает? Наклонила голову жрица. Ирсая хранила это в секрете, но, в общем, полгода назад я вела следствие по одному лазутчику из Мальфрана, и он рассказал, что похожую безделушку он видел у некоего Пирополуса. У Пирополуса ты не ошиблась? Взволновалась внезапно Фарьяна. Да, сестра, у Пирополуса, подтвердил я сказанное. Это один из сильнейших мальфоров города Ганшенхайна, и наш злейший враг, Пирополус. Мясник Пирополус, сопредседатель совета магов Мальфрана, забормотала хранительница, прикрыв глаза и начав раскачиваться из стороны в сторону. Я молча ждал. Что тот лазутчик сказал тебе про него и про око демона? Женщина резко выпрямилась и нацелила на меня указательный палец. Он много о чем говорил, сообщил я с легкой усмешкой, в том числе о возможностях артефакта. Но обсуждать их сейчас с тобой я не буду. Их лучше показывать, а не рассказывать. Но только показывать не впустую, а когда это станет действительно необходимо. В тот день, когда в храм придут жрицы совета во главе с новоизбранной королевой, чтобы камень вечного времени принял их силу и клятву. Не хочешь делиться секретами? Нахмурилась жрица. Понимаю, я поступила бы так же, но только, увы, проблема не в этом. Не в этом, а в чем же? Я не могу достать из хранилища Око Демона. Почему? Потому что его там нет. То есть, как это нет? Изумился я. Куда оно делось? Фарьяна снова вздохнула. Его забрала Ирсая. Примерно месяц назад. Она стояла здесь целый час. Она говорила с камнем. Она отдавала ему свою силу и забирала обратно. А после сказала мне, что ей нужно око, что у нее предчувствие, и камень вечного времени подтвердил его. Ирсая, наверное, лучше всех в нашем королевстве управлялась с магией времени. Через священный камень она могла заглянуть в далекое прошлое, могла предсказать, что случится в будущем. Что королева увидела в этот раз, мне неведомо. Но я отдала ей око, только спросила, что она собирается делать с ним. Королева сказала, что артефакт ей понадобился для защиты Лоранты. Сказала, что он растворится в лесах на границе с Мальфраном. Что это означает, Ирсая не объяснила, а я не спрашивала. Королева была встревожена, сильно встревожена, встревожена и взволнована. И насколько я ее знала, в таком состоянии своими тревогами она ни с кем не делилась. О них узнавали позднее, когда вы являлись причиной и принимались решения. Однако на этот раз причины остались не выявлены. Мотнул я плечом. Королева погибла, око исчезло, и ничего уже не исправить. Как же все это глупо, да безобразие, как в дурацкой комедии. От досады я резко взмахнул рукой, рукава балахона взметнулись, антимагический наруч сверкнул серебряным блеском. Это негатор, ошалело уставилась на мое оголившееся запястье хранительница. Через секунду она перевела взгляд на лицо, затем прошлась сверху вниз по фигуре. «Ты не Адила, не жрица, не женщина», – прошептала она, отшатнувшись. Пространство над ее головой полыхнуло зеленым огнем. Из выставленных в защитном жесте ладоней в меня ударила молния. Глава 14. Глупо и непродуктивно, пожал я плечами и отправил заклятие обратно, преобразовав его в стазис и привычно усилив. Фарьяна рухнула на земь, словно подкошенная. Еле успел подхватить ее, а не то точно голову себе бы расшибло. Аккуратно уложив даму на каменный пол, я быстро проверил пульс и дыхание, вроде все в норме. Бить ее насмерть не собирался. Воевать с женщинами – последнее дело. Даже если они тебя совсем не жалеют и жалеть не пытаются. Единственное исключение – если они перестанут быть женщинами, да и просто людьми. Маску, немного подумав, снимать с Фарьяны не стал. Обыскивать тоже. Просто смысла не видел. Того, что мне нужно, у нее не было. А все, что хотел узнать, об этом она уже рассказала. Поэтому пусть лежит себе здесь, пока не очухается. А очухается она, вероятно, часов через 5. Хватит, и чтобы смыться отсюда, и чтоб от погони уйти. После того, как хранительница потеряла сознание, поверхность магической пирамиды стала из сине-черной, светляки на стенах погасли, святилище погрузилось во мрак. Хочешь не хочешь, пришлось включать специальное зрение. Хвала небесам, внутри храма оно работало так же, как и снаружи. Ну, разве что дальность чуть сократилась и за угол заглянуть с его помощью не получалось. В итоге, до выхода я добирался минут 15. Мог бы, конечно, быстрее, но, вот незадача, дорогу до священного камня запомнил плохо, так что на обратном пути пришлось слегка попетлять, а затем приключилась следующая напасть. Ворота открываться не собирались. Аджи засада. Не допер, мать их за ногу, что изнутри они тоже отпираются магией. Думал, дурак, проскочить между струй. Надеялся, что для иммунного это проблемой не станет. Что, мол, достаточно просто разрушить запорное заклинание и дело в шляпе. А оказалось, что нет, шалишь, брат. Заклятие разрушить можно, но засов без него не откроешь. Потому что тот спрятан под слоем камня, внутри каждой створки. Вот если б сюда тратила килограмма 4, а лучше 8, плюс детонатор, мину, короче, противотанковую, ТМ-62, например. Хотя после мины тут, может, вообще все завалит и похоронит, вместе со мной и священным камнем. И даже если меня потом откопают, не, об этом лучше не думать. Как говорится, целее будешь. О том, как открыть калитку, я размышлял минут 5. Все сводилось к тому, что самое оптимальное – вернуться к камню, разбудить жрицу и как-то договориться с ней, чтобы помогла и вывела нас обоих наружу. Но, честно сказать, такой вариант мне не нравился. Вероятность, что мы сумеем договоримся, болталась в районе нуля, и даже если б все выгорело, последующее развитие ситуации не сулило ничего положительного. Драться с охраной копий мне совершенно не улыбалось. Они, по большому счету, ничего мне плохого не сделали, как, в общем-то, и Фарьяна. Я искал око демона и не нашел его. Хранительница защищала святилище и сделала то, что должна была сделать. Все при своих, никто никому ничем не обязан. Терки закончились, теперь надо разойтись по-хорошему. Вот только найти бы, как открываются эти чертовы дверки. Проблема с воротами разрешилась, как в переиначенной поговорке. А ларчик просто открывался. Когда я уже почти согласился с внутренним голосом идти будить пребывающую в стазисе жрицу, на глаза вдруг попалась выбитая на стенке инструкция. Сбоку от выхода, но чуть в стороне и без специальной подсветки. В книжке про хоббитов и кольцо, как мне помнится, руны над входом в море складывались в простецкое молви «друг и войди». Персонажи там долго ломали головы над этой загадкой, пока до кого-то вдруг не доперло, что надо просто сказать слово «друг», и ворота откроются. В моем случае пояснительная надпись гласила «очисти пред миром душу и выходи». Как по мне, так полная хрень. Ведь если верить Фарьяне, входить сюда могли только маги. Так же как, видимо, и выходить. А что у магов, как правило, есть за душой? Правильно, сила. Или, говоря по-научному, маг-энергия. Вот от нее-то и надо очищать душу, если читать инструкцию напрямую, как в книжке.